Да, я вынудил тебя страдать. Да, теперь улыбки не видать. Но я никому не расскажу, что ты спишь, а я на тебя гляжу. Научу себя молчать. Да, ты сердце перестанет стучать. Ты забудь о том, что я живу. Просто нет выхода, я встаю. Извини, но я не видел иного пути. Что мне было делать? Я устал от нелюбви. Но, быть может, жить на свете смысл не угас. Если звезды солнцем светят, светят не для нас. Нет, письма тебе не напишу. Целовать не попрошу.